Целое утро с мучительной мы пролежали тоскою. Стаею вышли из вод, наконец, тюлени, и рядами друг подле друга вдоль шумного берега все улеглись. В полдень же с моря поднялся и старец. Своих тюленей он, жирных увидя, пошел к ним и начал считать их, и первых счел меж своими подводными чудами нас, не проникнув тайного кова. И сам напоследок меж ними улегся. Кинувшись с криком на сонного, сильной рукою все вместе мы обхватили его, но старик не забыл чародейства. Вдруг он в свирепого с гривой огромную льва обратился. После предстал нам драконом, пантерою, вепрем великим, быстротекучей водою и деревом густовершинным. Мы, не робея, тем крепче его, тем упорней держали. Он, напоследок увидя, что все чародейства напрасны, сделался тих и ко мне, наконец, обратился с вопросом. «Кто из бессмертных тебе указал, Менелай благородный, средство обманом меня пересилить? Чего ты желаешь?» Так он спросил у меня. Ему, отвечая, сказал я: «Старец, тебе уж известно, зачем притворяться, что медлю здесь я давно по неволе, не зная, на что мне решиться, сердцем тревожись и спутников всех повергая в унылость. Лучше скажи мне, все ведать должны вы, могучие боги, кто из бессмертных, меня оковав, запретил мне возвратный путь по хребту многоводного рыбообильного моря?» Так у него я спросил, и, ответствуя, так мне сказал он: «Должен бы Зевсу, владыке и прочим богам Гекатомбу ты с кораблями, пускаясь в путь, совершить, чтоб скорее темное море измерив, в отчизну свою возвратиться. Знай, что тебе суждено не видать ни возлюбленных ближних в светлом жилище своем, ни желанного края отчизны, прежде пока ты к бегущему с неба потоку Египта вновь не придешь и обещанный там не свершишь гекатомбы Зевсу и прочим богам беспредельного неба владыкам. Иначе боги увидеть отчизну тебе не дозволят».